Часть вторая. Тавда, 1948-2017 годы. Тюменские сестры переехали в Тавду в 1948 году. Статус города рабочий поселок Тавда получил 20 июля 1937 года. По всесоюзной переписи 17 января 1939 года там было зарегистрировано 25 200 жителей. Тавдинский район, как и многие другие места на территории Сибири, был одним из островов архипелага ГУЛАГа. Первые лагеря были сформированы в 1936 году. Тавдинский исправительно-трудовой лагерь существовал с апреля 1941 по август 1945 года. Управление Тавдинлага дислоцировалось в Тавде. В лагере содержались около 12 тысяч заключенных, занятых на строительстве промышленных предприятий. Руками заключенных осуществлялось переоборудование Свердловского дормашзавода, изготавливались автомобильные газогенераторные установки. Политзаключенные выполняли подсобные сельскохозработы, работы по сплаву древесины. В Тавде осела часть выселенных с Поволжья немцев. Драматичной была и судьба русских харбинцев, вывезенных из Китая в Тавдинский лагерь в 1945 году и работавших на лесоповале. Монахини поселились в деревянном доме напротив здания военкомата по улице Кооперативной, ныне улице 9 мая. Домик этот благословила матери Августи одна тавдинская старушка. Там было чисто и уютно. Те же коечки с самодельными одеялами, те же половички. В пристрое находилась летняя кухонька. Местные женщины, державшие коров, приносили молоко. В начале 1950-х годов Софья Михайловна несколько раз приезжала в Тавду к матушкам. Иногда с братом или сестрой, иногда с мамой. От Тюмени нужно было добираться на маленьком автобусе, ходившем раз в день с автовокзала. Тряслись по ухабистой дороге не меньше 5 часов. Иногда сворачивали на лесную просеку. Не то что сейчас, пару часов по гладкому шоссе, и ты на месте. Позднее приспособились добираться до Свердловска поездом, а там через Туринск на автобусе. В домике на Кооперативной совершались ежедневные богослужения. Учитывая серьезное соседство, военкомат, соблюдались особые меры предосторожности. Окна были завешены плотными занавесками, в уголке лежал неприметный камень. Им нужно было постучать ровно 3 раза. По условному стуку знали, что свои. К исповеди и причастию сестры ходили к священнику отцу Василию, жившему с семьей неподалеку. Служил он у себя дома. Церкви в Тавде не было. Ближайший храм во имя святого праведного Прокопия Устюжского находился в селе Кошуки. С посещением отца Василия у Софьи Михайловны связан такой случай. Примерно в 1951 году гостила я у сестер в Тавде, и мы должны были идти к отцу Василию на праздничную службу. Мать Анфея говорит: «Ты, Софьюшка, рано не вставай, подходи к причастию. Вот тебе кофта с длинным рукавом и платочек». Проснулась я, повязала платок, взяла кофту и направилась к отцу Василию. Только прошла 2 дома, откуда ни возьмись, петух. Крыльями машет, наскакивает, да как-то боком. Как могу кофтой матушкиной отбиваюсь, еле добежала. Матушка мне после службы говорит: «Сонюшка, дорогая, а ведь это дьявол тебя не пускал. Ты хоть крестилась? Какой там, матушка, все из головы вылетело, кофтой только вашей отбивалась. Надо было перекреститься и сказать: всякое дыхание дохвалит Господа». Еще мать Анфия так меня учила: когда идешь к начальству, помолись, помяни Господи царя Давида, смиренство и кротость его, и сердце у начальника смягчится. Да, что матушке заложено, это уже навсегда. Сестры вселили в Софью Михайловну православную веру. Беспокоились, чтобы она не оставляла молитву, хоть Богородицу читая перед сном. Мать Анфия очень переживала, что Соня ходит без креста. В те годы открыто носить крест было нельзя, и вот что она придумала. Купила Соне медальон и вставила туда крестик. Он не влезал, пришлось немного обточить. Медальон этот Софья Михайловна бережно хранит до сего дня. Постепенно тюменских сестер в Тавде становилось все меньше. Болящая Ирина умерла. Не стало и матери Евфимии. Мать Августа по неизвестной причине продала домик на кооперативный и уехала в Омск. Тюменские сестры близко общались с местной монахиней Пелагеей в миру Анастасии Константиновны Смирнова, проживавшей по улице Лермонтова, 105. В домике на Лермонтова также совершались ежедневные богослужения. В Тавде были и другие монашествующие, жили уединенно. Местные жители приходили к ним на молитву. К середине 1970-х годов из состава тюменских сестер в Тавде остались лишь монахини Анфия и Меремея. Мать Меремея жила в небольшом пристрое со старушкой, которая по благословению священника ее дохаживала. Сама старушка, по словам Софьи Михайловны, была из бывших. Когда-то ей принадлежал весь дом, потом его отобрали. С Меремеей они ютились в одной комнатке и кухне. Хозяйка показывала Соне семейный альбом, запечатлевший осколки прежней жизни. Изысканно одетые господа, женщины в кружевах. За своей подопечной хозяйка ходила старательно. Сама она тоже болела. Софья Михайловна вспоминает, что Меремеюшка сидела на кроватке, словно ангел, чистенькая, светленькая. Когда мать Анфия привела к ней Соню, та ее сразу узнала. «Так это Софьюшка? Какая большая! Вот, миленькая, видишь, а я все сижу да сижу. Глазоньки не видит, ноженьки не ходит. Одно со мной мучение». Мать Анфия жила на Сенной у монахини Марфы. Старый дом не сохранился, остался только заросший пустырь за покосившимся забором. Из воспоминаний Софьи Михайловны. «Марфа посадила нас обедать, угощала постным супом и очень вкусным хлебом. Мать Анфия тоже попросила кусочек, и Марфа бросила ей хлеб прямо через стол. Я сидела и глотала слезы. За что, Господи? Почему ты позволяешь таких людей обижать?» Соня стала просить Пелагею взять мать Анфию к себе на Лермонтова. Но, оказывается, та и сама ей уже предлагала. Но матушка по своему смирению отказалась. «Я уж лучше буду у Марфочки. Она хорошая». Постепенно мать Анфия становилась все более беспомощной. За ней нужен был постоянный уход. Марфа тоже болела. В конце концов, матушку удалось пристроить к одной доброй старушке. Там она и умерла. В Тавде у матери Анфии жила родная сестра, которой она, будучи в Тюмени, всегда старалась помочь. Посылала в Тавду свои немудреные сбережения, посылочки для племянников. Но когда мать Анфия привела к ней в гости Софью Михайловну, то сестринская дочь не пустила их на порог. Не нужна была родня старой монахини. В последний раз Софья Михайловна видела мать Анфию в 1975 году, а в начале 1984 получила от Пелагеи телеграмму, что матушка плоха. Вскоре пришло известие о ее кончине. Больше из Тавды писем не было. Вслед за матерью Анфии умерла и Пелагея. Софья Михайловна очень скорбела, что не смогла проводить любимую матушку в последний путь. Но это было невозможно. Незадолго до этого она перенесла тяжелую операцию. Мать Анфи остается для Софьи Михайловны самым близким и родным человеком, и она вспоминает о ней с необыкновенной нежностью и любовью. «Как же она радовалась, когда мы приезжали в Тавду! Обнимет меня, прижмет к себе, Софьюшка, радость моя! Не знает, куда посадить, чем угостить. С дороги сразу положит, 40 раз подойдет, одеялом накроет. Тепло ли тебе? Не дует. Летом в жару отыщет марлю и окошко затянет. Не дай бог, чтобы кто-нибудь залетел да меня укусил. Родная мама так за мной не ходила. Когда я вышла замуж, и мы из Тюмени уехали, мать Анфия как-то приезжала навестить Веру из Знаменского собора. Заходила к маме. Я потом ее расспрашивала. Ну, как побывала у вас, матушка? Да что, посидела немного. Яичко съела, только про тебя и спрашивала. «Нет, — говорит, — моей Софьюшки». С матушкой я чувствовала себя совершенно свободно. Была у нее как дома. Да это и был мой родной дом. С ней можно было говорить о чем угодно. Я ничего от нее не утаивала. Матушка выслушает и всегда что-нибудь да подскажет. Ни от кого я не видела столько любви и тепла. А подарков сколько она мне делала. Раз валеночки подарила, а уж на именины всегда что-нибудь припасет. Платочек там, варежки, носочки. Какой же она была человек. Никогда в жизни я не встречала таких людей. Нет ни одного дня, чтобы я не вспомнила о ней. Станет плохо, поговорю с матушкой. И сразу полегчает. Все годы, прошедшие со дня кончины матери Анфии, Софья Михайловна стремилась на родную могилку. Случайно она узнала, что к тавдинским сестрам ездит отец Михаил Курочкин. После кончины местных батюшек в Тавде нужен был священник, чтобы сестры имели возможность исповедоваться и причащаться. Как-то раз находившаяся в Тавде жительница Тюмени порекомендовала им отца Михаила. Было это в начале 1980-х годов, когда отец Михаил Курочкин служил настоятелем Всехсвятской церкви. С тех пор он стал регулярно ездить в Тавду. Отец Михаил пообещал Софье Михайловне взять ее с собой. Она была совсем уж собралась, но 1 мая 2015 года ее догнала весть о гибели отца Михаила в автокатастрофе. Но все же этот день настал. Долгожданная поездка состоялась 27 июня 2017 года. Мчимся в Тавду. За рулем наш добрый дружок Наташа Липаева. Диктофон работает на полную катушку. Софья Михайловна перебирает в памяти события прошлого. Переживает, что после стольких лет, наверное, никого не осталось. Что и говорить, 35 лет — срок немалый. Хорошо еще, что сохранились старые адреса. Может быть, уцелели дома, а могилок на кладбище, скорее всего, не найти. Вот и Тавда. Приземистый, растянувшийся вширь городок. Густого леса, который запомнился Софье Михайловне, нет и в помине. Первым делом на Лермонтова 105. Софья Михайловна пристально смотрит на дом. Не такой. Понятно, что не такой. Заново обшит. Реконструкция, ремонт. Неподалеку трудится высокий и плотный мужчина. Смотрит недоверчиво. Кто такие? Лепечем что-то про старые времена, про каких-то монахинь. Софья Михайловна пытается расспросить про Анастасию Смирнову, монахиню Пелагею. Оказывается, в доме действительно живет Анастасия, но, по словам хозяина, ей уже 90 лет, и она ничего не слышит. Постепенно он смягчается и даже дает телефон жены. Она на работе. Софья Михайловна дозванивается. Оказывается, та может кое-что рассказать. После телефонного разговора нас допускают во двор. Встречаемся с 90-летней Анастасией. «Не та», — разочарованно тянет Софья Михайловна. Но лицо знакомое. Да-да, я точно ее видела. Только тогда она была молодая. Анастасия действительно почти ничего не слышит, но улыбается и пытается чем-нибудь помочь. Где-то в книгах у нее заложена маленькая фотокарточка отца Михаила. Других фотографий нет. В тот же день мы узнали, что глухая старушка — это инокиня Анастасии Юсупова, дочь покойной инокини Вассы и последней из живых свидетелей старого монашеского окружения. Мать Анастасия пребывает в молитве и до сих пор трудится в огороде. Первоначальный облик дома на Лермонтова не сохранился, и только со стороны двора осталось прежнее окошко. Неожиданная поддержка приходит от хозяина. Он советует ехать в храм. Оказывается, здешний приход ухаживает за монашескими захоронениями. Вдохновленные мчимся к Тавдинской церкви во имя святителя Николая Чудотворца. Дальше действительно начинаются самые настоящие чудеса. Цепкий взгляд Наташи Липаевой углядел июньский выпуск духовно-просветительской газеты «Тавда православная», издание Свято-Николаевского прихода Каменской епархии. На пятой странице заметка «Уборка на кладбище перед Троицкой родительской субботой». Незадолго до дня поминовения усопших сестры Милосердия, город Тавда, потрудились на кладбище, где уже длительное время ухаживают за 30 могилами усопших в том числе священников и монахинь. Среди подшефных могил место упокоения священника Петра Голикова, его помощника Семена Луповича Брюшкова, монахинь Пелагеи и Евсевии. К сожалению, многие данные на сегодняшний день утеряны. Погодите, погодите, такие данные есть у Софьи Михайловны. Господи, неужели нам суждено найти могилы наших монахинь? Все разворачивается стремительно. По телефону нас соединяют сначала с сестричеством, потом с Надеждой Алексеевной Чепелкиной, которая по благословению настоятеля Сергия Циммера с 2003 года ухаживает за монашескими захоронениями. Сначала опознали несколько могил, теперь их уже около 30. В дни поминовения усопших отец Сергий регулярно служит на кладбище панихиды и литии. С каждым годом помолиться о упокоении священников и монашествующих приходит все больше детей и взрослых. Обращаясь к детям, отец Сергий сказал: «Сами за себя усопшие молиться не могут, но за нас могут. Усопшие молятся за нас, мы молимся за них. Мы общаемся молитвенно. Вот почему так благодатно молиться за монашествующих, молиться за священников. И вот мы на кладбище». Дорогу показывает Надежда Алексеевна Чепелкина, сотрудник Духовно-просветительского центра «Древопознание», где мы уже успели побывать. Узнали о работе центра, полюбовали с экспонатами в запаснике Музея советского быта, а главное, открыли бесценную папку с материалами о священниках и монашествующих из фондов Тавдинского городского музея. То, чего нам так недоставало. Зато мы можем поделиться воспоминаниями Софьи Михайловны. И история живет. Подходим к священническим и монашеским захоронениям. Волнуемся. Софья Михайловна растерянно озирается. «Где же моя матушка?» Проходим могилу за могилой. Монахиня Пелагея, монахиня Евсевия, монахиня Меремея, священник Петр Голиков, монахиня Анфия. Софья Михайловна опускается на колени, что-то шепчет сквозь слезы. А матушка радостно приветствует свою Софьюшку звонкими переливами лесной птахи. Эпилог. Сны. Вижу. Парни, высокие такие, в черных костюмах, хватают людей и бросают в огонь. Кругом все горит, люди бегут. За ними эти в черных костюмах. Я тоже бегу вместе со всеми. Вот-вот и меня схватит. Вдруг вижу деревянный барак, дверь открыта, забегаю, там холодно. Длинный П-образный стол, покрытый скатертью, уставленный разными кушаньями. За столом сестры в монашеском облачении, среди них мать Августа и мать Анфия. Я к ним. Посадили они меня сами, придвинулись друг к дружке. Сквозь щелочку вижу, забегают эти в черных костюмах, меня ищут. Матушка мне шепчет: «Не бойся, мы тебя закрыли». Вечная память. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, протоиерея Николая, иерея Льва, иерея Александра, иерея Диаскора, иеромонаха Михаила, иерея Харитона, иерея Михаила, иерея Константина, иерея Феодора, диакона Владимира, схиеромонаха Даниила, иеромонаха Арсения, монахини Августа, монахини Евфимии, монахини Ирины, монахини Татьяны, монахини Анфии, монахини Мариам, монахини Афанасии, монахини Манаисы, послушницы веры, раба Божия Михаила. И всех православных христиан. В одни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших, их же имена Ты сам, Господи, веси. Постскриптум. Вот мы и подошли к концу нашего повествования. Пропустили через себя много жизней. Столько узнали, столько пережили. Не раз плакали. Эти люди вошли в сердце, стали родными. Нам напоминают, нас учат, нас предупреждают, нас призывают. Из прошлого, нашего прошлого, к нам протянулись невидимые нити, некогда перерубленные, а теперь ожившие. Мы не должны их затоптать. Помоги, Господи.